Во-вторых, неизвестные ауры уже больше минуты не двигались, что также казалось необычным. Сидя в наблюдательном пункте, патрульный хмурился, пытаясь решить, стоит ли сообщить о происходящем старшим или же лучше самостоятельно во всем разобраться. Но, не успев определиться с вариантом действий, он резко вскочил. А как они там оказались? Осознав, что не ощущал этих аур в радиусе своего духовного восприятия до момента их появления на крыше, элементалист тотчас связался с начальством. Одно дело подозрительные ауры, но другое – несанкционированное пространственное перемещение, да еще и столь виртуозное. Единственным разрешенным моментальным способом путешествия по городу являлись тысячи общественных и приватных станций пространственного переноса. Любые другие способы телепортации не то что находились под запретом, но ради общественной безопасности банально блокировались теми же самыми станциями перехода. Он перестал пялиться и начал действовать. В тот же момент ледяным голосом произнесла высокая девушка в темном плаще. Из-под скрывающего лицо артефактного капюшона не спадали прекрасные платиновые волосы. «Ну, наконец-то! А то я уже устал ждать начала веселья!» Улыбнулся свесивший ноги с крыши парнишка в разноцветной одежде, которому на вид дали бы не более 10 лет. Разумеется, оба являлись обладателями тех самых странных аур. Вскоре к зданию приблизилось несколько летающих тиранов и священных зверей, с коих на крышу спустились 5 священных лордов и даже один начальный небесный монарх. Все они являлись как минимум мастерами 4 малых звезд. «Добрый день», — произнес небесный монарх, а затем прищурился и резко склонился, великие мастера. Прибывшие вместе с ним священные лорды удивились, но незамедлительно повторили жест лидера, доверившись его чутью. Сами же они понять уровень силы незнакомцев, предбожественных небесных монархов, даже приблизительно не могли. «И вам не хворать», — махнув рукой, с широкой улыбкой ответил мальчишка, который определялся системой как представитель фейри, далеких потомков старшей расы фей. «Чего хотели?» Девушка же ничего не сказала, мрачно и молчаливо изучая стражей корпуса. «Нечасто у нас бывают такие могущественные гости», — притворно улыбнулся небесный монарх, не решаясь заговорить о нарушении закона о пространственных перемещениях. «Мы пришли передать приглашение главы города, он хотел бы лично вас поприветствовать», — невозмутимо солгал он. «Если хотел лично поприветствовать, то мог бы и сюда прийти», — фыркнул паренек. «Мы, вообще-то, занятые персоны, у нас нет времени на всякие глупости». План заманить могущественных незнакомцев в защищенный дворец главы моментально провалился. Небесный монарх внутренне помрачнел, а затем и вовсе насторожился, не сумев связаться ни с кем из старших. Интуиция тут же забила тревогу, подсказав, что сбежать уже не выйдет, а подмога еще не скоро придет. «Очень жаль, могу ли я хотя бы узнать, что привело вас в наш славный город?» «Отчего же нет?» – пожал плечами малец. «Понимаешь, тут такое дело. Мы обычно такими мелочами не занимаемся, но тут все же особый случай. Видишь вон то здание посередине?» Вытянув руку, указал он вдаль. Приглядевшись, небесный монарх кивнул и уточнил. «Резиденцию секты Красного Флага?» «Именно», — по слогам произнес паренек. «Короче говоря, эти ребята сделали одну очень нехорошую вещь. Кинули нас, забрав себе то, что им не принадлежало. И ладно бы только это, но ведь, как позже выяснилось, эти мерзавцы еще и наркотой промышляют. Притом в таких масштабах, что вам и не снилось. И, главное, направляют эту дрянь только в Империю Вечного Пути, будто специально желая дестабилизировать ситуацию внутри нее. И это очень, очень не понравилось нашему господину». «Вы из храма?» – спросил небесный монарх, а затем проявил потускневшую повернутую восьмерку на тыльной стороне ладони. «Сейчас я страж корпуса мира, но через 10 лет снова вернусь к своим обязанностям старшего служителя храма Вечного Пути. Нам докладывали о проблеме запрещенных веществ в Ферокской части империи и их связях с ЮФОМ, но расследование еще ведется. Город под юрисдикцией стражей корпуса, и даже представители одной из крупнейших организаций и владельцев не имеют права вмешиваться. После уничтожения Альянса Горных Сект, исчезновения клана Эверштейн, разрушения гильдии наемников, исхода клана Винари в Беллум, а также захвата империи и множества средних и мелких фракций Ферокса, несколько крупных районов ЮФА перешли под контроль храма Вечного Пути. Отняв или выкупив лишенные владельцев земли города, он стал 3-м по размеру доли членом добывающей коалиции. Но если у вас есть весомые доказательства вины секты Красного Флага, то это значительно ускорит расследование. «Ты почти угадал, но мы не совсем члены храма», — усмехнулся мальчишка. «Мы его тень, его тьма». Напускное спокойствие небесного монарха словно ветром сдуло. Его глаза резко расширились, а по коже пробежали мурашки. До него доходили кое-какие слухи. «А потому мы не ограничены в методах добычи информации», — добавил Фейри. «Что вы задумали?» Сжав кулаки и приготовившись к возможному бою, осторожно спросил страж. Он снова и снова пытался связаться с кем-то из корпуса через артефакты, но все было тщетно. Ответ никак не приходил. «Что задумали?» «Все просто. Мы убьем лидера и всю верхушку секты Красного Флага, которые сегодня как раз собрались в своей резиденции в Юфе. Но не волнуйся, невиновные не пострадают. Нарушив порядок города, вы незамедлительно станете врагами всех фракций членов добывающей коалиции», — предупредил небесный монарх. «Предлагаю решить все мирным путем, еще не поздно остановиться. Заместитель главы города уже скоро будет здесь, и вы легко сможете обсудить ваши проблемы с сектой Красного Флага. Прости, дружок, но все уже решено. Приказ есть приказ», — поднявшись на ноги, покачал Фейри головой. В его ладони загорелся небольшой голубой огонек, пространство вокруг которого резко начало покрываться трещинами, едва выдерживая мощь способности. Стражи корпуса мира явили оружие и активировали техники, однако сделать ничего не успели. Девушка в плаще моментально преградила им путь, высвободив частичку своей силы. «Не вздумайте мешать», — ледяным тоном процедила она, отчего, казалось, температура воздуха вмиг опустилась сильно ниже нуля. От силы воли и ауры незнакомки некоторые священные лорды упали на колени и даже выронили оружие, а остальные попросту замерли на месте, не в состоянии пошевелиться. Мальчишка тем временем растянул огонек, придав ему форму стрелы, и вынул из пространственного кармана массивный деревянный лук, инкрустированный светящимися камнями, божественный предмет. Наложив огненную стрелу и до предела натянув тетиву, справиться с которой мог бы только обладатель как минимум 100 тысяч системных единиц в параметре мощь, что было очень и очень немало в условиях ограничений Ферокса, Фейри высвободил просто колоссальное количество силы. Все то время, что шел разговор, малец готовился к атаке, непрерывно формируя внутри астрального тела аж 500 плетений. Кроме того, он заранее накопил 10-кратный запас ки внутривременных сосудов, созданных специальной техникой, что позволило ему насытить эти плетения невероятным количеством силы. Конечно, обычно высвободить столько энергии было невозможно без повреждения астрального тела или даже оболочки души, но, как и Феликс, малец обладал редким проявлением души, все и сразу, что позволяло без проблем в один момент высвободить весь запас ки. Мгновение спустя огненная стрела сорвалась в полет, а сам Фейри пошатнулся, едва не упав, сильно побледнел и тяжело задышал. Он был практически обессилен, но не из-за полутысячи плетений и моря высвобожденной ки, а непосредственно из-за самого голубого пламени, способности его центрального ядра огня. С ее помощью можно было создать особый огонь, превратить его в некий объект или незаметно внедрить куда-то, а затем по желанию, если создатель огня находился относительно близко, или спустя заранее заданное время высвободить запечатанную в этом пламени чудовищную силу. Инфернальный выброс, как называлась эта сила, не только считался одной из мощнейших в плане разрушительного потенциала способностей среди всех техник медитации пути огня, но и прекрасно подходил лучникам для атак или формирования ловушек. Единственным минусом способности являлась ее высокая ресурсоемкость, требующая почти десятую часть всей духовной выносливости за огонь минимальной силы. Впрочем, даже самый слабый огонек инфернального выброса обладал пугающей мощью, а сильнейший, в который Фейри как раз и вложил сразу всю духовную выносливость, и вовсе поражал воображение. Ярко вспыхнув, пламенная стрела многократно ускорилась, преодолев десятки километров за считанные мгновения и тем самым не позволив лидерам секты Красного Флага хоть как-то успеть среагировать на внезапное ощущение опасности. Атака с легкостью пробила частично активный барьер вокруг здания, а затем и его укрепленные стены. Последней преградой стал автоматически сработавший защитный амулет главы секты, но и он в итоге не выстоял. В конце концов стрела без проблем пронзила оболочку души старого мастера, после чего высвободила всю оставшуюся внутри себя мощь. Наблюдающие за всем стражи корпуса мира увидели вдали лишь яркий столб голубого пламени, направленный в небо, после чего от верхних этажей резиденции секты Красного Флага не осталось даже пепла. И снова отличная работа. 10 из 10. Вяло улыбнувшись, поздравил мальчишка самого себя, доставая препарат для восстановления духовной выносливости. «Можем уходить, стойте!» Зачем-то воскликнул лидер стражей, однако его, как и ожидалось, никто и слушать не стал. На лбу девушки с платиновыми волосами вдруг раскрылся удивительный светящийся синий глаз, так и оставшийся скрытым под капюшоном, вслед за чем она и мальчишка Фейри бесследно исчезли. Вместе с этим пропала блокировка связи и запутанность пространства вокруг небоскреба, мешающая подмоге добраться до него. Два мастера семи великих звезд резко и на этот раз незаметно для наблюдателей элементалистов очутились в совершенно другой части Юфа. Аккуратно изменив ауры артефактами, они сразу же направились к одному конкретному зданию. И все же, как думаешь, почему на этот раз господин попросил сделать все столь открыто? Задумался паренек. Не знаю, холодно и незаинтересованно ответила его спутница. Скучная ты, Селена. Что-то случилось? Спросил он, заметив, как та остановилась. Кое-что необычное, сказала она и внезапно направилась в другую сторону. Через несколько переулков парочка наткнулась на крупный и явно только что вывешенный плакат, вокруг которого уже собралась целая толпа зевак. Вычурный текст на фоне разных дорогих ресурсов и статных воинов призывал истинных мастеров присоединяться к военной кампании храма Вечного Пути в Беллуме, участвовать в борьбе против культистов и помогать обеспечивать контроль на захваченных землях. Очень плохо, что такую важную информацию мы узнаем из какого-то плаката. Было бы нас больше, чем 5 воинов, спокойно заметила Сильфа. Ты права, нужно срочно доложить господину Рю. Похоже, наше следующее задание уже определено. Глава 6. Война за Беллум. Приглушенные шаги эхом разлетались по широкому мрачному коридору, нарушая извечную тишину. Источник звука постепенно приближался к толстым массивным дверям, вынуждая карауливших рядом с ними охранников все сильнее напрягаться. Местоположение этого объекта хранилось в строжайшей тайне, а сам он находился глубоко под землей в безжизненной пустоши Беллума. Отыскать его самостоятельно считалось практически невозможным, а прибывающим сюда изредка магистрам Ордена Чистоты надлежало заранее уведомлять охрану о своих намерениях. Оттого и было столь жутко слышать чьи-то шаги, когда о приезде никто не сообщал. Но что еще страшнее, стражники никак не могли ощутить незваного гостя, словно тот был лишь призраком, поселившимся в их умах. Даже массивы ловушки никак не реагировали на него. Впрочем, уже вскоре некоторые из небесных монархов заметили глубоко во тьме высокую фигуру, неспешно направляющуюся к ним. Постепенно детали прорисовывались, отчего общая картина лишь усложнялась. Воины не узнавали в этом мужчине с яркими фиолетовыми глазами кого-то из магистров. Выставив оружие и приготовив техники к активации, они настроились на бой. «Стой на месте!» — усилив голос, выкрикнул глава стражей. «Ни шагу более, или мы атакуем, назовись!» Однако удовлетворять их требования Кай не стал, невозмутимо продолжив свой путь. Разумеется, небесные монархи тотчас атаковали. Множество техник вмиг озарили коридор, устремившись прямо к незваному гостю. «Попали?» — спросил один из охранников, так и не ощутив ауру Кая. Остальные тем временем сосредоточенно вглядывались во тьму и прислушивались к духовному восприятию, но тоже ничего, кроме собственных техник, обнаружить не могли. «Нет», — холодно ответил незнакомый голос, прозвучав совсем рядом. Напряженные воины дернулись, словно от пощечины, и вновь ощетинились техниками. Правда, атаковать на этот раз никто не спешил, поскольку незнакомец внезапно очутился сразу между ними, моментально преодолев несколько километров. На Кае не было ни следа от недавней атаки стражников. «У меня есть письменное разрешение Верховного Магистра на проход», вытащив свиток из хранилища, сообщил он. Несмотря на окружение и явно враждебное настроение охранников, Кай, как и прежде, оставался абсолютно спокойным и невозмутимым. Правда, в этом не было ничего странного, поскольку небесные монархи вокруг него являлись всего лишь мастерами 5 звезд и не представляли абсолютно никакой угрозы. Они не то что силу, но и даже опасность от Кая ощутить не могли, совершенно не осознавая разницы между ним и собой. Отвечать мужчине никто не спешил, поэтому, определив сильнейшего из стражей, он попросту бросил свиток ему под ноги. «Прочитай и пропусти меня». Догадка Кая оказалась верна, воин действительно был главным. Слегка помедлив, он все же подобрал свиток. Внимательно изучив его, старый небесный монарх нахмурился. «Верховный магистр Иларион, что это значит?» — подумал он. «К сожалению, я не имею права открывать дверь ни перед кем, кроме магистров. Таков высший приказ. Пожалуйста, покиньте это место», — вежливо ответил капитан стражи. Силы Кая он все еще не осознавал, но зато прекрасно понимал, что продемонстрированной скоростью слабак точно не может обладать. «Посмотри на мою одежду. Ты знаешь, кто я?» — спросил Кай. «Нет», — коротко ответил старик. Ему, как и другим охранникам, было строжайше запрещено покидать подземелье, пока их не сменит новая команда. Таким образом, отслужив здесь более полувека, они совершенно ничего не знали о происходящем снаружи. «В любом случае я не могу нарушить приказ. Открывай», — ярко вспыхнули глаза Кая. Воспользовавшись самостоятельным аналогом продвинутого взгляда повелителя, он подчинил себе волю небесного монарха, но, как ни странно, вместо выполнения приказа тот лишь застыл на месте. Удивленный Кай послал еще один приказ, однако и это ничего не дало. Короткое изучение мозга и оболочки души жертвы показало, что в них установлено множество сложных ментальных и духовных барьеров, созданных кем-то уровня Диуса. Они-то и ввели небесного монарха в ступор, когда его воля подверглась контролю. Остальные охранники, заметив странное состояние командира, уже собрались напасть, как и на них вдруг навалилась могущественная воля Кая. Не имея сил сопротивляться и не обладая прочными внутренними барьерами, они тотчас подчинились ему. К сожалению, пользы это не принесло никакой, открыть дверь все равно мог лишь один капитан. В конце концов Кай решил не тратить время на взломы духовных и ментальных барьеров старика, а разобраться с преградой более быстрым и прямолинейным способом. Приказав охранникам разойтись в стороны, мужчина отозвал свою волю, тем самым почти полностью развеяв подчинение. Он лишь оставил и укрепил подсознательно нежелание воинов противостоять ему. Ладони Кая легли на рукоятки клинков. Мгновение спустя Диамос и Фобос покинули свои ножны, а и так постоянно усиленное тело мужчины налилось еще большей мощью от кратковременного слияния с Виолой. На миг его параметры возросли с 0,9 до почти 1,4 ви. Сжатая в две тончайшие полосы физическая мощь Кая стремительно сорвалась с его клинков, направившись прямо к массивным дверям вместе с серпами темно-зеленого пламени погибели. Сила техники также поражала воображение, поскольку благодаря трофею Кай на ступени небесного монарха мог за раз создать сразу сотню плетений. Для сравнения, любой другой мастер семи звезд этой ступени, кроме асуров, был ограничен максимум 19 плетениями. Проще говоря, каждая техника Кая была как минимум в 5 раз сильнее, чем у других мастеров аналогичного уровня. Добавить к этому частицы законов низкого качества божественного ранга и самостоятельную продвинутую волю стихии, и выходила воистину монструозная мощь. Мечи Кая уже вернулись в ножны, когда на огромных дверях только появились два длинных, идеально ровных разреза. К счастью, препятствие не являлось божественным предметом, а потому суверену храма Вечного Пути хватило всего одной точной атаки по ключевым энергетическим узлам, чтобы достаточно сильно повредить дверь. Дальше дело оставалось за малым – подчинить энергию внутри артефакта и заставить его открыться. Конечно, Кай мог бы это сделать и сразу, вот только тогда весь процесс занял бы вдвое больше времени. В том, что Эрнхарду удалось справиться так легко, не было совсем ничего странного, поскольку главной защитой этого места являлась не могучая охрана или непробиваемая дверь, а его засекреченность и невозможность украсть содержимое. Как минимум, для большинства, преодолев поврежденную дверь под благоговейными взглядами ошарашенных охранников, Кай наконец попал в одну из тайных сокровищниц Ордена. Увы, здесь не хранились ни горы лазурных кристаллов, ни кучи дорогих препаратов и прочих ресурсов, ни даже свитки техник. Находились в этом месте всего три объекта. Быстро вращающийся огненный шар, столб застывшей воды и трехметровый булыжник, покрытый странными узорами. Духовное восприятие и энергетическое зрение сразу подсказали Каю, что это именно то, что он и искал. Особые старшие руны, подобные той, которая находилась в ледяном измерении. Узнав об их существовании от новых магистров ордена, назначенных некогда Диусом, Кай сразу же захотел посетить это место. Очень интересно. В тот раз Магнус достал свой правый глаз из ледяного феникса. Значит, здесь другие части его тела, задумался Кай, изучая сокровища ордена. Но если эти три старшие руны еще тут, то, получается, Магнус и к ним тоже не может приблизиться. Однако он отказался от моей дальнейшей помощи, так что, скорее всего, это лишь временное ограничение. Все же сомневаюсь, что он не знает их координаты или банально не может преодолеть эту дверь. Также, если вспомнить, Магнус сказал, что все равно найдет кукольщика, даже если он использует его части тела для защиты. Это не только подтверждает мою гипотезу, но еще и говорит о том, что можно получить силу или часть силы кусков тела Магнуса, заключенных внутри особых старших рун. Но как, пытаясь отыскать ответ, Кай в конечном счете активировал призрачную татуировку Инь-Ян и с ее помощью стал изучать старшую руну в виде застывшего столба воды. Только на этот раз использовал не прикосновение небытия, а изначальную вспышку, более продвинутый аналог которой некогда и создал эти руны. 6 часов спустя, проверив все 3, погрузившийся в медитацию Кай наконец пробудился. За это время он сумел осознать лишь одно: у ключевых старших рун действительно есть нечто, что позволяет неким непонятным образом управлять ими и их содержимым. Однако как это сделать и что конкретно это дает, так и осталось загадкой для мужчины. Возможно, Кай смог бы разгадать их секрет, потратив на исследование на порядки больше времени, вот только этого самого времени у него сейчас и не оставалось. Но, так или иначе, уходить с пустыми руками Кай не собирался. Пусть он и не мог заполучить часть силы Магнуса, однако хотя бы забрать эти старшие руны с собой имел возможность. Как известно, обычно старшие руны абсолютно неподвижны, их никак нельзя сдвинуть с места. И тем не менее одно исключение все же существовало. Ледяной феникс из ледяного измерения. В свое время Каю удалось максимально близко подобраться и даже прикоснуться к нему. И пусть это длилось совсем недолго, но этого времени вполне хватило, чтобы Кай успел энергетическим зрением и духовным восприятием изучить ледяного феникса, пусть и поверхностно, благодаря чему теперь понимал, как та старшая руна могла двигаться. Используя это знание, а также опыт взаимодействия со множеством обычных старших рун, Кай с помощью изначальных вспышек успешно освободил все 3 хранившиеся в ордене ключевые старшие руны. Они сохранили свою целостность, так что Магнус все еще не мог приблизиться к ним, но при этом перестали быть абсолютно неподвижными. Переместив их в хранилище, Кай направился к выходу. «Магнус не может тронуть меня или храм, но эти старшие руны нужны ему. Если получится, можно будет заключить с ним еще одну сделку в обмен на что-то очень полезное», – рассуждал мужчина. «Кроме того, их банально опасно оставлять здесь. Кукольщик и, вероятно, Сазарык уже овладели некоторыми частями тела Магнуса и от новых точно не откажутся. Также, судя по всему, мантикоры тоже охотятся за ними», вспомнив о враге, мысленно кивнул Кай. Но все же интересно, почему только ледяной феникс был таким особенным, точнее, его содержимое, правый глаз Магнуса. Почему для его хранения Ушор создал целое закрытое измерение, а Магнус даже согласился раньше времени исполнить все условия нашей сделки, если я только поврежу ледяного феникса? Еще и кукольщик с мантикорами столь отчаянно охотились за ним. Очень интересно. Барьеры противники не обнаружены. Заходим. Остерегайтесь ловушек, используя духовную связь, велел лидер подразделения. Десятки невидимых клонов быстро, но осторожно окружали небольшой шахтерский городок, благодаря энергозрению легко избегая аномалий и артефактов ловушек. На самом деле всего одним залпом из винтовок они легко стерли бы его весь с лица планеты, вот только разрушать инфраструктуру, когда этого можно избежать, было нецелесообразно. В конце концов, земли культа станут частью Империи Вечного Пути, так зачем же уничтожать уже построенную шахту? «Вижу слабые подвижные энергообразы», сообщил один из клонов Кая. Стоило подразделению приблизиться к первым домам. «Набирайте высоту, держите дистанцию», — ответил командир. Получив приказ, двойники из передовой группы стремительно поднялись почти на 500 метров, после чего резко вскинули винтовки. Усиленное зрение небесных монархов и новейшие датчики экзоскелетов сразу же сфокусировались на 6 громадных неказистых фигурах, что медленно бродили по городку. Это были уродливые 5-метровые существа с непропорциональными телами и зачастую лишними конечностями, кадавры. Эту картинку увидели и прочие члены подразделения из-за постоянной ментальной связи между клонами. Огонь на поражение, сразу же поступил приказ. 6 беззвучных выстрелов, и жуткие кадавры моментально разлетелись ошметками. Однако стоило этому произойти, как части их тел резко вздулись, а затем и вовсе взорвались, расплескав мерзкую темно-красную слизь на десятки метров вокруг, и она стала мгновенно разъедать деревянные и каменные постройки. Но главным все же оказалось не это, а бесцветный газ, незаметно вырвавшийся вместе со слизью и вмиг заполнивший почти четверть городка. Если бы не его насыщенность энергии и высокотехнологичные сенсоры экзоскелетов, клоны Кая даже не узнали бы о нем. Дальнейшее обследование шахтерского городка показало, что все его жители были жестоко убиты отступившими адептами. Их силы высосали, а из опустошенных тел слепили тех самых кадавров. Бактериологическое оружие, значит, разглядывая пузырек, подумал Кай. Внешне тот казался пустым, но в энергетическом спектре ярко сиял изнутри. Как позже выяснилось, выпускали кадавры отнюдь не газ, а облака бактерий. Притом не обычных, а усиленных техниками низкого качества божественного ранга. Исследования показали крайне высокую устойчивость этих бактерий к большинству стихий, включая огонь, молнию, смерть, свет, холод, инь, жар пустоты и холод пустоты, а также довольно долгий срок жизни без ослабевания, около месяца. Чтобы очистить всего кубометр воздуха, пламени погибели и сияющему хладу аналогичного ранга и качества понадобилось по 200 плетения и почти минута активности, продолжал доклад Ингвар. Насколько они опасны, вдоха хватит, чтобы убить любого смертного или даже заклинателя. В зависимости от силы, элементалисты и священные лорды смогут продержаться в зараженной среде от минуты до получаса. Что же до небесных монархов слабее 5 больших звезд, то они смогут продержаться от суток до недели. И только более сильные небесные монархи способны выжить при инфицировании. Разумеется, все это при условии, что воин сопротивляется бактериям, атакуя их внутри себя. Однако очень неприятным фактором остается высокая незаметность этих бактерий. Они действуют не сразу, а медленно накапливают силы, после чего резко убивают организм, практически не оставляя времени на борьбу или исцеление. Симптомов у болезни нет, поэтому если не знать о заражении, то только высококлассные и элитные небесные монархи смогут ощутить проникновение в себя чужеродной силы. К счастью, экзоскелеты воинов храма полностью герметичны, так что никто пока не заболел. Что насчет выявления зараженных и исцеления? Методы распознавания заболевших еще разрабатываются, но основным сейчас является проверка организма духовным восприятием небесного монарха 6 или 7 звезд. Что же до исцеления больных, то тут необходим набор 7-томных техник или высококлассный грандмастерский препарат как минимум низкого качества божественного ранга. Притом зачастую одного применения будет недостаточно. Понадобится 10 плетений внутри каждой техники или не меньше 2 дюжины препаратов, ответил механоид. Впрочем, как показали опыты, ваши клоны крайне устойчивы к болезни, поэтому уже ведется разработка препарата на основе вашей линии крови. С момента начала полноценной атаки на культ небесного возвышения прошло всего 7 часов, так что, разумеется, все исследования храма происходили в Пуве. Притом не в основном, встроенном в Умбертельт, а во втором, который Шакс отнял у родного клана. Как выяснилось, все это время он работал на минимальной мощности из-за недостатка ресурсов в клане Яркой Луны, лазурных кристаллов и божественных частиц. В храме же такой проблемы не было, так что там довольно быстро выяснили, что предел ускорения времени в массиве равен аж 2105. При этом пуф клана Яркой Луны позволял находиться внутри сразу 3 душам небесных монархов, а пуф Умбертельда мог выдержать только 1. Сначала это сильно удивило исследователей храма Вечного Пути, но вскоре они обнаружили, что данный пуф был создан не рядовым божеством изначального клана Яркой Луны, а одним из сильнейших его безграничных. И пусть Ивария Ваздрион, создатель Умбертельда Кая, также достиг этой ступени, но особо серьезно созданием пространства ускоренного времени не заморачивался. Проще говоря, пуф в его Умбертельде был всего лишь вспомогательным инструментом для ремесел, который непосредственно самому безграничному и вовсе не требовался, тогда как пуф клана Яркой Луны являлся полноценной площадкой для развития воинов. Собственно, благодаря последнему многие последователи Кая и стали предбожественными небесными монархами всего за 16 лет реального времени. Можем ли мы воссоздать эти бактерии? К сожалению, нет, покачал головой Ингвар. Изначально это просто одна из вариаций местной чумы, опасной лишь для обычных смертных. Свою живучесть и смертоносность в руках культистов она обрела только из-за темных искусств, которые изменили ее и насытили мощью за счет жизненной силы многих десятков или даже 100 000 разумных. С этим, к слову, связана главная опасность болезни. Бактерия может подпитываться жизненными силами убитых ею существ, а затем искать новую цель. Чем больше жертв, тем дольше она существует, понимающе кивнул Кай. Размножение полностью отсутствует. Хорошо. Пусть продолжают исследования. Также передай приказ ввести обязательное обследование для всех воинов-неклонов слабее 6 звезд. И еще, поднявшись с кресла, взял паузу Кай. Пусть центр технологий займется усовершенствованием сенсорной системы экзоскелетов, в особенности бактериологических датчиков. Да, господин, поклонился механоид. Покинув чужой кабинет, Кай телепортировался на улицу. Вокруг лежали руины полуразрушенного города культа Небесного Возвышения, одного из тех, чей барьер только частично сдержал бомбардировку дредноутов. Из полумиллиона жителей в живых осталось не более 100. Кай отчетливо ощущал их пропитанные страхом ауры в уцелевших домах. Все они, эти жители, были не более чем собственностью правящих семей города. Таланты имели шанс стать адептами и вступить в культ. Остальным же светил лишь вечный рабский труд, а в худшем случае, становление банальным ресурсом в очередном ритуале темных искусств. Опустив взгляд, мужчина увидел пару десятков тысяч разумных, собранных его воинами на центральную площадь города. Смертные и истинные мастера, женщины и мужчины, старые и молодые, все без исключения стояли на коленях с опущенными головами. Элита этого города – адепты темных искусств. Им не повезло. Бомбардировка уничтожила массивы переноса, а воцарившийся следом хаос и непонимание происходящего не дали времени сбежать, как это произошло в других местах, вроде того же шахтерского городка. Войска храма появились здесь слишком неожиданно. Подняв взгляд к прекрасному вечернему алому небу, пока приятный ветер играл с его волосами, Кай набрал полную грудь воздуха, а затем плавно опустился на землю. На него сразу же злобно уставились несколько десятков мастеров в первом ряду, многие из которых даже были скованы подавляющими артефактами. Кай проигнорировал их, направившись к одному конкретному небесному монарху. Благодаря ментальной связи с клонами он уже знал внешность главы города. «Будь ты проклят, убийца!» Процедил седовласый старик, перед которым остановился Кай. Следом он попытался плюнуть в суверена храма, но воля Кая резко захлопнула его рот, отчего небесный монарх даже откусил кончик своего языка. «Убийца!» — усмехнулся мужчина, схватив старика за голову и подняв его перед собой. «И это говоришь мне ты? Но сколько жизней было оборвано ради твоего развития? Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, а сколько суммарно ради каждого адепта культа? Миллиарды? Не подумай, я не осуждаю вас за сами убийства. Мои руки тоже полностью покрыты кровью, в конце концов, таков путь настоящего воина. Однако причина этих убийств, мы не стремимся убивать невинных, лишь наших врагов. Вы же вам плевать, вы убиваете не от необходимости бороться с недругом или защищать ценное, вы убиваете из-за банальной прихоти. Да, мы оба убийцы, и тем не менее мы все же отличаемся друг от друга. Мгновение спустя старик захрипел и стал отчаянно дергаться. Его глаза закатились и налились кровью, а изо рта пошла пена. Так продолжалось около минуты, после чего Кай небрежно отбросил едва живое тело в сторону. Он изучил разум и душу старика, но отнюдь не пытался быть аккуратным, так что от личности и сознания у того практически ничего не осталось. Вытащив из главы города всю доступную информацию, Кай вздохнул. Ничего полезного в памяти старика не нашлось. «Что делать с остальными, повелитель?» — спросил один из клонов. Осмотрев толпу, Кай холодно произнес. «Умрите!» Тысячи мастеров и смертных моментально рухнули наземь, не сумев воспротивиться воле мужчины. Выжили лишь малые дети, которые вряд ли вообще понимали, что за препараты давали им их родители. Кай не был столь жесток, чтобы убивать просто за наличие метки адепта. «Забудьте», — добавил он, используя самостоятельный аналог стихийной воли разума и воли души. Все, кого мужчина пощадил, тотчас лишились воспоминаний. «Теперь их жизнь начнется с нуля. Обыщите и сожгите тела», — велел Кай. «Детям измените внешность и отправьте в приют Инсулая». «Господин», — приблизился к мужчине Ингвар. «Что?» Пришел вечерний доклад от остальных командующих. Наступление идет плавно, по графику. Проблем нет. 17% территории культа Небесного Возвышения уже под контролем храма. Идет захват полностью или частично уничтоженных городов, а также окружающих их территорий. Ясно, кивнул Кай. На данный момент храм Вечного Пути наступал на культ сразу по 5 разным направлениям. В каждой из армий было по 1000 боеспособных небесных монархов, в основном, конечно же, двойников Кая, одну из которых возглавлял лично суверен. Атака шла по земле, поскольку, как бы странно это ни звучало, Небеса Беллума являлись одним из наиболее опасных его мест. Из-за бесконечных битв небесных монархов за 1,5 миллиарда лет существования планеты в ее атмосфере сформировалось просто безумное количество аномалий. И если на Земле те со временем все же разрушались силами истинных мастеров, а также духовными растениями, впитывающими энергию и частицы законов аномалий, то в небесах этим заниматься никто не спешил. В итоге так они там и накапливались. Заняться же их очисткой могли только небесные монархи, число которых было не так уж и велико относительно воинов других ступеней, а личное время безумно дорого. Поэтому очищалось небо лишь над крупными городами, вроде того же Орденского Эттала, тогда как большая часть атмосферы выше сотни метров была слишком опасной для полетов. Разумеется, клоны Кая, как и он сам, могли подчинять нейтральную энергию в аномалиях и с легкостью массово рассеивать их, вот только раскрывать эту силу Кай пока что не желал. Это был один из важнейших козырей храма. Несколько часов спустя десятки подразделений клонов наконец завершили зачистку и захват окружающих город земель, после чего Кай скомандовал готовиться к дальнейшему продвижению армии. В городе же надлежало остаться воинам, присланным из Организации боевых искусств Империи Вечного Пути, не членам храма и нанятым в Фероксе. Однако не успели войска покинуть позиции, как Кай вдруг получил сообщение о приближающемся к ним представителе культа, которого задержали клоны. Набрав огромную скорость, мужчина уже через несколько секунд очутился в десятках километров от города. «Разойтись», — велел он двойникам, что окружили повисшую в паре десятков метров над землей фигуру. «Так вот ты какой, наш грозный правитель Инсулая», — соблазнительным голосом произнесла могущественная красавица. «А ты, должно быть, глава дома крови, Рианна Кровавый Коготь». «Она самая», — легко кивнула девушка. «К сожалению, твой титул я так и не узнала». «Я отказался от него», — ответил Кай. Говорили они о системном титуле, что могли получить все пиковые священные лорды, кроме фессатов. В отличие от уникального божественного титула, его можно было не принимать. Правда, в таком случае мастер лишался возможности узнать, какой это был бы титул. В любом случае практического смысла он не имел. «Ясно. Я бы тоже хотела, так как уже давно не пользуюсь той техникой, но уже слишком поздно», — вздохнула собеседница. «Итак, ты наконец-то назовешь мне причину, почему я не должен прямо сейчас оборвать твою жизнь?» — спросил Кай. «Во-первых, я уполномочена вести переговоры от лица культа. Мы хотим восстановить мир с храмом Вечного Пути и готовы пойти на многие уступки. Отдать часть земель, ресурсов или наследия, согласиться на определенные обязательства и так далее». «Во-вторых», — улыбнулась Рианна, — «ты все равно не сможешь сделать это. Ну, оборвать мою жизнь. Ты так в этом уверена?» — вскинул Кай бровь. «Да, сладкий». Мгновение спустя Кай находился уже возле Рианны, а его покрытый темно-зеленым пламенем меч почти соприкасался с ее нежной шеей. «Какой шустрый», — хмыкнула глава дома крови, крепко сжимая запястье мужчины. Любые попытки двинуть рукой давались ему с огромным трудом. Оба замерли в патовой ситуации. Рианна оказалась до безумия сильна физически, сравнившись в параметрах с самим Каем. Больше 300 тысяч, темные искусства дали ей немыслимые первоначальные параметры. Изучая девушку духовным восприятием, волей и энергетическим зрением, удивился Кай. Но, судя по циркуляции энергии, она уже близка к пределу усиления. Ядро, руны, техника покрова, техника усиления, алхимия, продвинутое полное подчинение, она все это уже использовала. «Что ж, в таком случае я дам тебе четкий ответ. Переговоры нас не интересуют. Мира не будет». Одновременно с этим ядро Кая активировалось, а Виола на миг стала едина с ним. Заимствующее пламя мощностью в 500% моментально усилило параметры мужчины на 415 тысяч единиц, повысив их с 0,91 до 1,33 ви. Объединение же энергетических покровов с духом-хранителем повысило характеристики еще на 477 тысяч, доведя значение каждого параметра до 1,8 ви. Кай стал фактически вдвое сильнее. Голова Рианны была вмиг отсечена, вслед за чем и вся остальная ее плоть, духовная и физическая, включая душу, разделилась на куски. Впрочем, стоило этому произойти, как останки девушки, подобно частям тел кадавров, резко вздулись. Они уже практически лопнули, высвободив невиданное количество чумы, что заразило бы область на сотни километров вокруг, как вдруг мгновенно покрылись льдом. «Подделка, значит? Что ж, такую возможность я предполагал», — подумал Кай, возвращая клинки в ножны, гася заимствующие пламя и отменяя слияние. Было бы странно, если бы она действительно так легко умерла. Вот только двойник оказался слишком реалистичным. Сила ядра, или божественный дар, как ушел. К концу первой половины дня наступления культ завершил реорганизацию оставшихся после бомбардировки войск и наконец дал храму отпор. Правда, силы оказались столь неравны, что адепты отступили уже после первого столкновения. Уступая в количестве и качестве воинов, они могли лишь замедлять продвижение вражеских армий, используя в основном партизанскую тактику, разрушая после себя любую важную инфраструктуру, применяя чуму и прочие хитрости. Рианна Кровавый Коготь еще трижды выходила на связь, предлагая Каю все более выгодные условия перемирия. К несчастью для адептов, их противник был решительно настроен против любых переговоров. Так или иначе, стоило большинству выживших небесных монархов культа сгруппироваться на рубежах своих земель для обороны, как Кай сразу же перешел к следующему пункту своего плана. Заснеженный горный хребет на самом востоке главного континента Беллума давно был вотчиной культистов, именно там располагались крупнейшие фермы, города и столицы пяти домов. Все в мирах испытания и даже подавляющее большинство самих членов культа считали это место сердцем их организации, и только избранные знали правду. Дальше за горами лежало безжизненное море и гнилой архипелаг, места, давно исследованные вдоль и поперек множеством фракций, включая орден, скрытый храм и даже клан Верштейн. Здесь не было ничего, кроме аномалий, вонючих болот и смерти, ни ресурсов, ни живых существ, ни даже древних руин. Отличное место, если хочешь спрятать что-то важное. Повисший на орбите Беллума дредноут вдруг начал движение по направлению к планете, расчищая себе путь среди тысячи аномалий. Опустившись на высоту 400 километров, корабль остановился, а его орудия пришли в боевую готовность. Координаты подтверждены. Массивы переноса также готовы, ждем вашего приказа, отчитался капитан дредноута. Открыть огонь, ответил Кай, наблюдая за мониторами на капитанском мостике. На картинке виднелся тот самый гнилой архипелаг, 6 небольших островов, расположенных полумесяцем. Несколько секунд ничего не происходило, как вдруг между двумя самыми северными островами вспыхнула яркая вспышка, отчего экраны на пару секунд даже побелели. Удар был нанесен с помощью последних ядерных боезарядов, еще одной бомбы антиматерии и особой пространственной бомбы. Когда свет погас, а трансляция пришла в норму, Кай с офицерами дредноута увидел, что от трех верхних островов не осталось ни следа. Однако больше всего его внимание привлекло не это, а крупный остров, неожиданно появившийся в северной части архипелага. Полностью подтвердилась информация о существовании в этом месте якоря полноценного измерения, куска пространства, что было не просто свернуто внутри основного, а сперва оторвано от него, словно закрытый пространственный карман, в кольцах и затем соединено искусственным пространственным тоннелем для поддержки связи с законами мироздания, гиперструнами. Картинка увеличилась, и присутствующие отчетливо увидели громадный город, крупнейшую ферму культа небесного возвышения, на которой в кошмарных условиях жило более 200 миллионов разумных. Уничтожение этой фермы станет катастрофической потерей для всего культа, по сути, неизлечимой смертельной раной на теле организации адептов. «Начинайте атаку», — приказал Кай. В тот же миг 3000 его клонов перенеслись с дредноута в окрестности появившегося острова, а планетарные пушки вновь начали обстрел, пусть теперь и без особых снарядов, вроде ядерных. Правда, даже так их мощь превосходила любые артиллерийские массивы. Разумеется, культисты ответили практически сразу. Из-под прочнейшего городского барьера вырвались сотни огненных болидов, направившись к дредноуту, а навстречу клонам выдвинулись 1500 шестизвездных небесных монархов, защитников главной фермы, что ранее не участвовали в войне с орденом, и 3000 сильнейших бесформенных. Конечно, двойники Кая все еще оставались незримы и неощутимы, однако, как это некогда случилось с Каем во время спасения Ашцилы, идеально скрыть свои пространственные колебания от массивов культа они не могли. Так что пусть все сверхдальние арт-массивы фермы и сфокусировались на дредноуте, атаки обычных артиллерийских массивов летели прямо в воинов храма. Завязалась страшная битва. Попав под массированные обстрелы и лишившись поддержки винтовок и экзоскелетов из-за бесформенных, клоны все равно оказались доминирующей силой на поле боя за счет огромных параметров, немыслимого мастерства и безумной регенерации. Мало-помалу число защитников фермы уменьшалось, а постоянно исцеляющиеся нападающие подбирались все ближе к защитному куполу города. Их главной задачей было использовать специальные пробивающие божественные артефакты, что поставило бы точку в сражении. Увы, их применение требовало тонкой настройки вблизи самого барьера, так что дредноут не мог просто использовать эти артефакты в качестве снарядов. Его обстрел требовался лишь для ослабления купола, а также отвлечения внимания вражеских арт-массивов. Естественно, воины культа ни в коем случае не желали допустить этого, отчаянно атакуя врага. Они верили, что, выиграв достаточно времени, смогут дождаться прибытия подкрепления с фронтов, а арт-массивы пробьют барьер дредноута или хотя бы вынудят его отступить. Увы, разница в силе оказалась слишком велика. 3000 едва ли не бессмертных мастеров семи великих звезд – это не то, что могли остановить высококлассные небесные монархии кучка тупых бесформенных. Стоя перед экранами на капитанском мостике, Кай с интересом наблюдал за битвой, время от времени ощущая, как содрогается корабль под вражескими атаками. Несмотря на ужасное положение адептов, лидеры домов пока не спешили вмешиваться, а потому и сам Кай оставался на месте. Шли минуты. Защитников фермы стало почти в три раза меньше, а клонов погибло всего с пару сотен. Притом половина только лишилась тел, но успела запечатать и защитить искусственные души. Так или иначе, все шло к тому, что уже через пару минут сражение завершится и храм Вечного Пути уничтожит главное сокровище культа Небесного Возвышения. Вернувшись в свое кресло, Кай прикрыл глаза и вздохнул. Его восприятие ускорилось до предела, и время словно остановилось. На капитанском мостике, кроме него самого, находились еще 8 воинов, 8 аур небесных монархов. Кай открыл глаза и посмотрел на застывших для его разогнанного разума подчиненных. Что обычное, что энергетическое зрение показывали все те же 8 фигур. Но тогда почему же воля мужчины, аккуратно разлитая по помещению, словно паутина приготовившегося к атаке охотника, чувствовала не 8, а 9 чужих намерений воли? Ответ мог быть лишь один. Лишь одно существо в мирах испытаний могло быть настолько незаметным. Лишь одно существо могло проникнуть сквозь все барьеры и защитные системы дредноута. Лишь одно. Кайл Ринхард. На вечно холодном лице Кая внезапно появилась легкая улыбка. Глава 7. Война за Беллум 2. Осознав, что его раскрыли, Кайл спокойно развеял маскировку. Одно из умений его линии крови прародителя безликих, позволяющие почти полностью стирать свое присутствие из реальности. Отчасти именно на нем, на его божественной версии, и была основана схожая способность божественного дара яркой луны, стирающая сам факт существования воина. Так или иначе, но поддерживать сокрытие больше не было смысла, оно все равно развеялось бы, как только Кайл начал активно использовать свои силы. Кай медленно поднялся с кресла и обернулся, опустив свой взгляд на внешне неизменившегося за прошедшие годы симпатичного парня с длинными темными волосами. Как и он, Кайл также достиг последней стадии небесного монарха. Что же до силы безликого, то он ощущался как вознесенный второго уровня. Одет Кайл был в роскошное темно-серое ханьфу с алыми вставками и белым поясом. Одеяние главы дома противостояния, которым Ринхард стал несколько лет назад, подделав смерть своего и так давно убитого отца на войне с орденом. Воины изучающе смотрели друг на друга, пока все остальные банально стояли на месте, словно застыв во времени. С учетом безумных параметров того же Кая, уже активированных техник движения, внешней и внутренней, и предельной концентрации, он был как минимум в 40 раз быстрее сильнейших членов экипажа дредноута. Мастеров 4 звезд на пике ступени небесного монарха, имеющих в базовом состоянии около 45 тысяч единиц параметров. И пусть Кайл определенно уступал Каю в физических характеристиках, непосредственно в скорости он не сильно проигрывал. Он уже завершил гравировку своих 8-томников на оболочке души, определил Кай причину такой стремительности оппонента, изучая того энергозрением и духовным восприятием. Будет непросто. Где-то 51 тысяча первоначальных параметров, плюс 8-томная техника усиления на 600% от 10-тысячного максимума. С учетом всего остального выходит около 430 тысяч единиц параметров. Разница у нас больше, чем в 2 раза, но с его способностями безликого это все равно не имеет никакого смысла. «Это даже хорошо, что ты заметил меня», — улыбнулся Кайл, произнеся слова так быстро, что их не сумел бы воспринять ни один смертный. «Иначе было бы слишком скучно. Так что ты молодец», — подрос немного с прошлого раза. Как жаль, что у нас будет только 5 секунд, чтобы насладиться этим боем, прежде чем придут остальные, вздохнул он, продемонстрировав божественный пространственный артефакт небесного ранга. Разумеется, Кай сразу же понял, на что намекает Ринхард. В конце концов, было с самого начала очевидно, что культисты придут за ним. Главная сила храма Вечного Пути заключалась в семизвездных, безумно живучих и невидимых клонах. Перебить их всех являлось непосильной задачей даже для культа небесного возвышения. Но вот убить их создателя уже возможно. А о том, что во времена Инсулайской войны с мантикорами большая часть клонов отключилась как раз в тот момент, когда Кай проиграл Кайлу, адепты точно могли прознать. Впрочем, самого Эрнхарда это ничуть не смущало. Наоборот, он даже ждал сего момента. 5, хмыкнул в ответ Кай. Я дам всего 4. В глазах Кайла промелькнуло удивление, вслед за чем он использовал совершенную имитацию и скопировал параметры суверена храма. Правда, вместо мечей у него появилась пара металлических перчаток с острыми когтями. Готов? Кай не закончил. Кайл в мгновение ока сократил расстояние и нанес сокрушительный удар ногой с разворота. Сжав волей всю кинетическую мощь атаки, он должен был снести Каю голову и расщепить ее на молекулы, даже несмотря на колоссальную прочность тела Эрнхарда, однако в итоге заставил противника лишь пошатнуться. Благодаря сердцу Гидры прямо сейчас Кай был физически бессмертен. Его регенерация достигла такого уровня, что любой урон исцелялся не в мгновение ока, а буквально одновременно с его получением. Иными словами, новая регенерирующая плоть фактически выталкивала любые атаки, не позволяя им преодолеть больше 1/10 миллиметра и даже достичь астрального тела, из-за чего внешне Кай казался и вовсе неуязвимым. Разумеется, на это тратились капли сердечной крови Гидры, накопленной мужчиной за много лет. Интересно, еще больше удивился Кайл, чья скука за минувшие 16 лет после битвы с Грином уже давно вернулась, пусть и не в полной мере. Сам же Кай попытался использовать этот момент, дабы вынуть клинки из ножен, вот только Кайл не собирался позволять ему это сделать, постоянно нанося удары и даже блокируя пространство. Попутно Ринхард вкладывал в свои атаки техники пути души и пути разума, тем самым подвергая давлению не только тело Кая. Защититься от такого было очень непросто даже с временным физическим бессмертием и средней регенерацией астрального тела. Мало того, что глава дома противостояния обладал значительно более высоким уровнем мастерства и восьмитомниками, так еще и его техники имели аж среднее качество божественного ранга вместо низкого, как у других сильнейших предбожественных небесных монархов. Рассуждая логически, будучи вознесенным 2 уровня, Кайл должен был обладать уже высоким пониманием уровня совершенствующего, вот только среднее являлось пределом для любых истинных мастеров, даже если они создали все 7 углубленных трещин на оковах искры. Таким образом, техниками высокого качества божественного ранга и выше могли пользоваться лишь божества. Для противостояния Каю пришлось использовать то, чего Кайл сам никак не мог обрести за столь короткий жизненный срок – высокопродвинутый самостоятельный контроль воли. Фиолетовые глаза Эрнхарда ярко вспыхнули. Хлынув мощным водопадом из искры, незримая сила воли заструилась по телу мужчины, тщательно оплетая каждый его уголок. Воздействие происходило сразу на множестве уровней. Регулировались различные механизмы оболочки души, от духовного восприятия и работы разума в ментальном слое до контроля энергии и частиц законов. Укреплялась духовная и физическая плоть, ускорялись и становились более точными движения, усиливались техники и высвобождаемая сжатая физическая мощь. Вместе с этим воля Кая начала стремительно распространяться по комнате, точно обрушиваясь на ключевые точки Кайла и сильно ему мешая. Ну и, наконец, усилилось умение считывать намерения воли, позволив предугадывать действия Ринхарда и лучше справляться с ними, напрямую управляя волей своей искры. Кай не только значительно лучше контролировал тело и душу, ее способности, но и серьезно усиливал их, а также все, что принадлежало его воле, от техник до оружия. Одним только этим умением Эрнхард фактически повышал свою силу и мастерство на шаг, становясь неофициальным мастером 8 звезд. Стоило этому произойти, как в тот же миг Кайл частично пропустил удар, а воспользовавшийся этим Кай наконец сумел выхватить клинки кошмаров и слиться с Виолой. Резкий взмах, и культист едва успел отшатнуться. Отскочивший Кайл с неверием прикоснулся к правой скуле. На его светлом, без единого изъяна прекрасном лице появился длинный, но не глубокий порез. Ранение тотчас начало затягиваться, Но происходило это отнюдь не моментально, не было ни намека на бессмертие или хотя бы обычную регенерацию Кая. Что это было? На миг застыл шокированный Кайл, совершенно не ожидавший подобной силы от оппонента. Пусть он и радовался этой битве, но уже давно не рассматривал Кая как достойного противника, мечтая о встрече лишь с Грином. Воля. Но как он может ею так управлять? Это похоже на силу Грина. Кай точно не мог сам этому обучиться. Как же это интересно. Мимолетное замешательство прошло, сменившись азартом. На лице Кайла появился настоящий оскал, и культист вновь ринулся в атаку. Пора бы стать чуточку серьезнее. Перестав валять дурака, адепт тотчас отменил совершенную имитацию силы золотого света забвения, после чего снова применил ее, но уже на слившемся с Виолой Кае. Параметры обоих мастеров достигли 1.39 ви, стремительное сближение. Уклонившись от одного меча и отведя второй хлестким ударом по запястью, Кайл резко врезал кулаком оппоненту прямо в область пупка. Мгновение спустя Эрнхарда настиг и второй удар, в подбородок. Обе атаки сопровождались высвобождением множества плетений. Пути души в первой и пути разума во второй. Кай отбросило назад. Защитные техники, покров, чешуйки и мгновенно регенерирующая плоть заблокировали основную массу техник, но часть их силы все же проникла внутрь. Оболочка души мужчины содрогнулась, а разум застелила туманом и оглушила звоном. Стал быстро гаснуть контроль над всеми плетениями, покровом, слиянием с Виолой и прочими духовными силами. «Граа!» – мысленно зарычал Кай, силой воли приводя себя в норму. Используя самостоятельные аналоги продвинутой воли соответствующих стихий, он вмиг вернул власть над разумом и оболочкой души, а затем сконцентрировался на усилении защитных техник этих путей. Кайл же и не думал останавливать цепочку ударов. Его пятка уже приближалась к груди отброшенного Кая, как вдруг вся раскинутая по комнате паутина воли Эрнхарда резко сжалась и уплотнилась. Воздух вокруг них двоих пропитался колебаниями пути пространства, и Кай резко очутился всего в метре позади врага. Продвинутая воля стихии, нет, даже лучше. «Ты все сильнее поражаешь меня, Кай, так держать!» Мысленно воскликнул довольный адепт, едва успевая среагировать на столь близкую и внезапную телепортацию противника. Мгновение спустя Кайл потерял правое ухо и часть волос, вслед за чем его оппонент снова подвергся череде сокрушительных атак. Способность ощущать намерения воли Кайла и предсказывать его действия слабо помогала, поскольку Безликий сам делал подобное, читая мысли Кая. Конечно же, Эрнхард всеми силами искажал свои мысли силой пути разума, но при этом ничто ведь не мешало Эрнхарду поступать схожим образом, создавая ложные намерения и отменяя их в самый последний момент. И, увы, в этой игре мастер восьми звезд явно выигрывал. Для Кая битва складывалась далеко не лучшим образом. У него был самостоятельный контроль воли чуть выше продвинутого уровня, включая стихийную составляющую, а также помогающая сплетениями, реакцией, восприятием, просчетом действий и многим другим Виола, что Кайл не мог сымитировать, однако даже с этим Эрнхарду было крайне сложно справиться с вознесенным второго уровня. Мужчине удавалось лишь изредка задевать своего врага, да и то по мелочи. Кайл же, в свою очередь, практически без проблем избивал Кая, обрушивая на него сотни и тысячи ударов. Превосходя Эрнхарда в мастерстве, он подавлял его по всем пунктам, практически ничего не позволяя сделать в ответ. Само собой, внешне на Кае это никак не отображалось, капель сердечной крови пока хватало. Однако внутренне мужчина серьезно страдал, с трудом сдерживая нападки на свою душу и разум. Что же до Кайла, то он чувствовал себя как никогда хорошо, пусть на нем постепенно и появлялось все больше небольших ранений. Они, конечно же, восстанавливались, но не слишком быстро. Все-таки совершенная имитация не могла дать всего, а лишь подделывала силы оригинала. Если точнее, то она воспроизводила его текущее состояние. Внешний вид, по желанию, текущие параметры, действующие в данный момент усиления, пассивные особенности тела и души, оружие, доспехи и прочие элементы ключевого снаряжения. Это была именно что имитация, подражание, а не полное перевоплощение, при котором Безликий расщеплял объект и поглощал его информацию, чтобы потом иметь возможность на время полноценно перевоплотиться в кого-то и использовать его силы. В отличие от этого, совершенная имитация не могла дать Кайлу чужие знания, мастерство и еще не использованные активные способности, вроде тех же сил ядер. Кроме того, до божественности Кайл с трудом копировал особенности и снаряжение уровня первых и высших. В своей первой битве Скайм он без проблем сымитировал усиление от частичной трансформации, шестителесных врат и даже слияние с Виолой, но не регенерацию линии крови девятиглавой небесной гидры и татуировку разрушителя. Вот почему и сейчас у Рейнхарда было лишь жалкое подобие регенерации Кая. Так они и мелькали на капитанском мостике, пока двигающиеся словно в суперзамедленной съемке члены экипажа дредноута только-только начинали реагировать на появление адепта. Как ни странно, несмотря на происходящую прямо рядом с ними ожесточенную битву одних из сильнейших существ миров испытаний, никто из офицеров до сих пор не пострадал. Кай и Кайл превосходно владели своими способностями и не тратили ни капли лишней силы, действительно сражаясь, словно смертные. Конечно, если забыть об их заоблачной скорости, с каждым мгновением Каю становилось все сложнее и сложнее отбиваться. Его оболочка души дрожала, а разум временами подводил. Однако использовать силу ядер, усиливаться слиянием с Зеро или даже активировать трофей он не спешил, поскольку это все равно не имело никакого смысла. Кайл не только обладал почти всеми вышеперечисленными возможностями, но и банально мог сымитировать новые параметры Кая, тем самым сохранив свои ядра и частицы трофея полными сил. В очередной раз разорвав дистанцию с Кайлом и выиграв крупицу времени, Кай уже было приготовился вновь отбиваться от серии атак адепта, как вдруг осознал, что ничего не происходит.